Глава 46. Дим – попаданец. Когда перед очередной тренировкой Лара предложила свои услуги, начался очень серьезный скандал. Ушастые чуть на самом деле не подрались, думал, придется разнимать. Но темная после совместного боя, видимо, действительно хотела помочь с тренировками, а не спровоцировать Эль. Поэтому не стала доводить дело до драки, а просто взяла в руки палку, используемую вместо тренировочного меча, и предложила Светлой нападать, хоть в одиночку, хоть на пару с Зарой. Если победят или хотя бы проиграют с не слишком разгромным счетом, то она больше не станет лезть не в свое дело. Заре идея понравилась. Она давно распознала в темной эльфийке воина и была не против помериться силами, но поединка не получилось. Лара легко отбивалась от наемницы. А вот Отель не только защищалась, но и время от времени наносила сопернице болезненные удары. Зара быстро признала превосходство темной эльфийки, а Эль не собиралась и хотела продолжать. Один раз даже достала Лару, просто безрассудно бросившись на нее и получив при этом очень болезненный, в случае настоящего боя, несомненно, смертельный удар. «Ушастые, прекратили балаган!» — вмешиваюсь я. «Прекращают. Темная охотно, светлая наоборот. А меня кто-нибудь спросил, у которой из вас я хочу обучаться?» Похоже, что такая мысль в голову не пришла ни той, ни другой. Половину тренировок проводит Эль, половину Лара. Любая из вас может уступить свое время другой. Вопрос закрыт. Так с тех пор и тренировались, а качество тренировок заметно повысилось. Каждая желала продемонстрировать, какой она превосходный учитель. Только вот сомневаюсь я, что им удастся сделать из меня великого воина. Сильно сомневаюсь. Но пусть уж лучше так соревнуются. Общество красивых девушек мне всегда было приятно. А соперничающих из-за меня тем более. Понимаю, что это соперничество как таковое им куда важнее, чем его объект. Но все равно приятно. А ночью в палатке после того поединка Эль расплакалась. Не ожидал я от нее такого. Пришлось успокаивать, гладить по головке, вытирать слезы. Вспомнил, как она терлась об меня щекой и сделал то же самое. Рассказал, какой она хороший учитель, лучше, чем темная, честно-честно. И совсем не важно, какой Ларине великий воин. Я ведь владею мечом не очень хорошо, даже плохо. И меня лучше поймет та, которая тоже не так давно научилась. В общем, успокоил. Тем более, что не врал, а она это чувствует. Ларине, темная эльфийка. Ну вот, теперь не чувствую себя голой. Меч, конечно, не совсем по руке. Ничего, привыкну. Доспехи тоже. Хоть и подгонялись гномом, не мои, тяжеловаты. Но делались для человека, поэтому лучшего от них не стоит и ждать. Одежду перешила, и то ладно. Правда, ткань, конечно, далеко не эльфийская. В любом случае, больше не чувствую себя нищей оборванкой. Но и до принцессы первого леса далеко, как орку до эльфа. И человека я тренирую вовсе не из-за соперничества со Светлой. Очень мне оно надо. Просто мы теперь с ним на всю жизнь связаны, и мне совсем не хочется эту жизнь потерять только потому, что он не владеет мечом. А он им не владеет совсем. И от уроков Светлой толку мало. Не понимаю, как можно дожить до его лет, путешествовать по миру и так плохо обращаться с оружием. Нужно признать, что из арбалета он стреляет нормально. До эльфа ему, конечно, далеко, но получше, чем гном с Зарой, это точно. Дим – попаданец. Эль пришлось уступить темной еще одну позицию. Вернее, не позицию, а бесспорное лидерство в позировании перед фотоаппаратом. После того, как Лара приоделась и вооружилась, они в этом смысле почти на равных. Не представляю, каким образом, но одежду с чужого плеча темная эльфийка очень даже неплохо перешила, и это в походных условиях. А доспехи подогнала с помощью Нарина и Зары. Не знаю, насколько у меня карт памяти хватит при такой активности ушастых. 2 по 8, 2 запасных на 4, моих, 1 на 4 из Ленкиного фотоаппарата, еще в мобильниках было 2 по 2 и 2 по 1 гигу. Итого 34 гига. Если не налегать на размер фотографий, то на 30-40 тысяч снимков должно хватить. Только что я потом с ними буду делать? Если честно, то не представляю. Получается, как в том анекдоте про рыбака, которому рыба не нужна, а нравится сам процесс. Вот зайдем в город, где есть оружейные лавки, Обязательно закажу там парочку кольчужных бикини. Уверен, что смогу ушастых раскрутить на фотосессию в них. А может и без, там видно будет. А на очередном привале я разрушил еще и монополию Эльна Плеер. Темная, в отличие от светлой, ролевых песен так сразу не отмела. Поняла, что раз песню вставили в музыкальный артефакт, несмотря на качество самой записи, то у нее обязаны быть какие-нибудь другие достоинства, помимо звучания. Попросила что-нибудь перевести на мой вкус. Ну, я ей мою любимую балладу о книжных детях Высоцкого перевел. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Впечатлилась, а когда примерно через час пропела ее на общем языке, то впечатлились все, и Нарин, и Зара, и даже Эль. Да и я тоже. И ведь хорошо так спела, сумев передать все особенности авторских интонаций и исполнения. И почему многие говорят, что хорошо спеть песни Высоцкого пока никому не удавалось, кроме самого Высоцкого? Они их просто темным эльфийкам не предлагали послушать. Зря, между прочим, не предлагали. Что там должен сделать любой уважающий себя попаданец? Список из 5 пунктов приходилось читать неоднократно. Предупредить товарища Сталина, замочить в сортире Хрущева, сместить Жукова, изобрести автомат Калашникова и перепеть Высоцкого. Или это немножко не про меня? Во всяком случае, выполнить первые 4 пункта было бы очень затруднительно, да и 5-й не намного легче и даже труднее, поскольку петь я просто не умею. И народная мудрость «хочешь петь – пей» тоже не для меня, так как столько я просто не выпью. В том числе и потому, как не пьющий, сознание потеряю раньше, чем надумаю запеть. Ну вот как оказалось, 5-й пункт я все-таки выполнил, пусть и через посредницу. А ночью в палатке Эль устроила мне семейный скандал, обвинив в том, что я ей изменяю с этой темной. Нет, конечно, такие слова не прозвучали, но смысл был именно этот. А потом потребовала и ей перевести песню. И чтоб непременно не хуже, а желательно лучше. И что ей предложить, чтоб еще и в тему? Не муси-пуси же в самом деле. Их у меня, к счастью, и нет. А вот мне идти по мирам Светланы Никифоровой, более известной под творческим псевдонимом Алькор, наверное, подойдет. Песня почти про меня, да и в чем-то тоже о книжных детях. А утром, когда все уже встали, Эль запела на общем языке. Получилось лучше, чем у темной. Еще бы. Та мой перевод переложила на стихи и спела экспромтом. А хитрая Эль, наверное, всю ночь готовилась. Нет, я, конечно, понимаю, что это уже давно не Высоцкий и Алькор соревнуются, а Ларине и Лидриэль. Потому как автор перевода не менее важен, чем автор первоисточника. А часто и более. Мало того, что новые стихи принадлежат уже скорее эльфийкам, так еще и я сам не слишком дословно перевел из первоисточников, подгоняя под новый мир и свою ситуацию. Вот им еще одно поле деятельности, в смысле соперничества. Глядишь, и гнома меньше будут доставать своими скандалами. Правда, будут теперь доставать меня, чтоб перевел еще чего-нибудь, и непременно самое лучшее. Но запасы у меня пока большие, есть из чего выбирать. Нарин, гном. «Ну вот, почти отвязались от меня ушастые со своим. Уважаемый Нарин, пожалуйста, передай этой. Тьфу на них, пускай теперь мастера Вадима достают песнями. Поют они, конечно, красиво, этого у эльфов не отнять. Ничего другого, кроме как по деревьям лазать, из лука стрелять и петь толком не умеют. А мы, гномы, тоже, между прочим, хорошо поем. Громко. Тут главное песню правильную подобрать. Стоило мне об этом упомянуть, как у мастера Вадима нашлась подходящая. Он ее даже сам в стихи переложил. Без помощи эльфиек и ничуть не хуже. 17 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Пей, и дьявол доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Хорошая песня, душевная. Я ее даже без пива неплохо спел. А уж если с бочонком, да еще и гномево, да на 15 гномих глоток, то так споем, что стены задрожат. Дим Попаданец. Уже второй день двигаемся по дороге, идущей к перевалу. И вот сегодня она оборвалась как-то вдруг. Только что шли по нормальной, хотя местами и потрескавшейся, а местами заросшей травой брусчатки. И вот уже впереди завалы камней, а по сторонам горы. По слухам, именно этот перевал самый проходимый, поэтому решили попытаться протащить и лошадей. Шли медленно, очень медленно, целых 3 дня. И еще 3 дня сидели на месте, когда одна из лошадей сломала ногу. Ждали, пока светлая эльфийка ее вылечит. Даже темная эти 3 дня вела себя прилично и ее не доставала. Совсем не дуры эти эльфийки, и скандалить себе и всем во вред не собираются. А я решил воспользоваться вынужденным сидением на месте и привести в порядок часы. Сразу заметил, что мои командирские спешат, но выяснить, насколько, не было никакой возможности. Опытным путем определил, что если ежедневно переводить стрелки на 20-25 минут назад, то разница не будет ощущаться. Для определения полдня решил воспользоваться жюльверновским способом из таинственного острова. Выбрал ровное солнечное место с песчаной поверхностью, в горах и такие, оказывается, попадаются. Воткнул в песок длинную палку и стал ждать, отмечая пальцем, когда тень станет самой короткой. И на другой день повторил. Разница составила 20 минут. Вот оказывается, насколько здешние сутки длиннее земных. Как бы еще спросить, сколько тут дней в году, чтоб при этом не вызвать подозрений. Кстати, а сколько у нас? Вроде 365. А все ли об этом знают? А вот и не все. Сам встречал некоторых незнающих. И это век поголовной, можно даже сказать, принудительной грамотности. А уж в темном средневековье, да еще и северному варвару, который иначе, чем на пальцах до 3, и считать-то толком не умеет, знать такие вещи не обязательно. Так что можно смело спрашивать и удивлять окружающих широтой своих интересов. Сегодня он числом дней в году заинтересовался, завтра еще чем-нибудь. А послезавтра, глядишь, вообще читать захочу научиться. «Напомните мне кто-нибудь, пожалуйста, сколько дней в году?» 360, отвечает, ничуть не удивившись, вопрос у Лара. «Может, пошутить и спросить, а сколько дней в году у светлых?» «Наверное, не стоит. Лучше посчитаю на пальцах, сколько же это получается?» «Час за 3 дня. 10 часов в месяц. Значит, в году набегает 5 дней. Интересно получается. Продолжительность года у нас одинаковая. Хотя количество дней и их длина отличается. А еще во время вынужденной задержки я вспомнил про имеющиеся у меня карманные шахматы Ленинград и научил спутников в них играть. Зря я это сделал. Очень скоро все стали меня обыгрывать. Оказывается, у эльфов была похожая игра. Гибрид шахмат с шашками, а у гномов очень сложные шашки. Ну а люди играли и в то, и в другое. Хотя нет. Не зря я это сделал. Вскоре в шахматы стали играть ушастые друг с другом. Перевели свое вечное соперничество на плоскость черно-белой доски. Тем более оказалось, что по силам тут они примерно равны. Только одно новое правило придумали. Первый ход теперь принадлежал не белым, а разыгрывался монетой, «Потому что белыми всегда играла светлая, а черными, соответственно, темная. Разумное нововведение. На мой вопрос, почему они сразу не стали играть в свои эльфийские шахматы, мне ответили, что хотя я и умный, но очень глупый. Оказывается, что у темных и светлых варианты шахмат отличаются, и ни одна светлая не станет играть в темные, и наоборот. Гномии же слишком примитивны и при этом усложнены на пустом месте, а моя игра оказалась как раз приемлемым компромиссом. У меня, кстати, еще и колода карт имеется, но наученный горьким опытом никого знакомить с ними не стану, а то потом буду им еще и в дурака все время проигрывать».